Глава вторая. Храм воздуха. Впереди обозначился конус какой-то горы, и Тиана почему-то решила, что их путь должен лежать к нему. И точно, обходя долину по широкой дуге, сигнальные костры постепенно приближались к виднеющейся вдали вершине. Видимо, Алузар тоже почувствовал, что цель близка, потому что не стал ждать, пока разгорится вся цепочка маяков, а полетел через долину напрямик. Антрас тут же последовал за учителем. У приближающегося конуса была плоская, будто отломанная верхушка. Склоны его были черны и голы. Ни деревца, ни зеленой полянки. «Это же вулкан!» Тиана проговорила про себя, но Алузар ей больше не отвечал. Король драконов первым приземлился на край вулкана. Рядом опустился Антрас, между ними первый. Теру тут же приняла вид какого-то незнакомого животного, вцепившись воину в плечи. Существо было похоже одновременно на птицу и обезьяну, с гибкими руками и пышным ярким хвостом, который укрывал спину рыцаря, словно длинный плащ. Тиана попыталась заглянуть внутрь жерла. Со спины дракона делать это было не очень удобно, и она увидела лишь густые желто-зеленые пары, поднимающиеся изнутри. Первый активно что-то анализировал с помощью портативного оборудования, встроенного в предплечье. «Я фиксирую множество движущихся объектов и ни одной формы жизни. Быть может, роботы?» «Я чувствую нежить». Алузар прорычал, а Лориан побледнела еще сильнее, то ли от звука его голоса, то ли от его слов. Тиана удивленно вскинула брови. «Живые мертвецы, что ли?» Король драконов повернул голову и внимательно посмотрел на нее. Он утробно зарычал, и от этого звука все внутри нее завибрировало. От грудной клетки до самого низа живота. Девушка поймала себя на мысли, что вновь испытывает сильный трепет. Она даже приподнялась на спине Антраса на колени, чтобы тот не подумал ненароком о ней что-нибудь неприличное. «Нам обязательно туда спускаться». Лориан, подобно Тиане, пыталась разглядеть внизу хоть что-нибудь. «Нам необходимо это сделать». Алузар повел из стороны в сторону тяжелой рогатой головой. «Мы с Антрасом спустимся и осмотрим обстановку». «Это неприемлемо». Первый сидел на краю кратера в позе готового к старту бегуна. «Я иду с вами». Алузар снова зарычал низко и угрожающе. «Ты хочешь оставить женщин без защиты?» Первый на миг стушевался, вопрос короля его смутил, но в разговор вклинилась эльфийская принцесса, чем и определила дальнейшее развитие событий. «Мне не нужна защита. Я прекрасно могу постоять за себя сама». Она показательно вытащила из ножен меч. «И я тоже пойду». «Смелая». Алузар прикрыл ярко-зеленые глаза и выпрямил длинное крыло, опустив его вглубь кратера. Лориан не удержалась на спине дракона и с коротким вскриком соскользнула вниз, точно по горке. Тиана почувствовала, как дернулся под ней Антрас, но сила послушания наставнику удержала его на месте. В тот же миг снизу донесся рев множества хриплых голосов. И король дракона в черной молнии сорвался вниз со своего места. Следом за ним прыгнул Антрас. Тиана едва успела ухватиться за рога на его шкуре. Младший дракон приземлился достаточно жестко и тут же распластался по земле, стряхивая Ти со спины. Девушка кубарем отлетела от него в сторону и едва успела поднять голову и отпрянуть к стене. Помещение в жерле вулкана оказалось слишком маленьким для драконов, поэтому они оба приняли человеческий облик. Первое, что увидела Тиана, как Алузар, стоя впереди всех, наотмашь перечеркнул пространство перед собой вытянутой рукой. В тот же миг струя пламени, рожденная его ладонью, по широкой дуге прочертила пространство, поджигая многочисленные движущиеся факелы. «Вокруг горючий газ». Показалось, или в голосе первого впервые зазвучали эмоции. Через мгновение зелено-желтый газ, которым было заполнено помещение, вспыхнул. И Тиана успела подумать, как это красиво. Волны пламени заклубились изысканными формами, раскинули призрачные крылья. Огненное облако метнулось в ее сторону, но, не долетев, усохло по дороге, опав к ногам кучкой золы. Девушка увидела, как оба дракона синхронно вскинули руки. Левая вверх, правая вперед. И плавно опустились на правое колено. Ярящееся вокруг пламя опало вслед за движением драконов и сразу потухло. «Огонь использовать нельзя, вы всех погубите». Первый вытащил из контейнера на бедре небольшой пистолет и принялся отстреливать противника, то и дело перезаряжая оружие. А противник наступал. И все эти воины действительно были мертвы. Нет, они не смердели гнилью, видимо, пали совсем недавно, но двигались странной дергающейся походкой, будто марионетки, которых держит за ниточки невидимый кукловод. Глаза их были мутны, а глотки издавали хриплый нечленораздельный рев. Некоторые мертвые воины подволакивали поломанные или оторванные, болтающиеся на связках и обрывках одежды ноги. Тела других были вывернуты под неестественными углами или вовсе не имели нужных частей. Например, головы. Это показалось Тиане странным, ведь во всех историях о живых мертвецах им нужно непременно отрубить или повредить голову, чтобы обезвредить. Выходит, истории врали. Или рассказчики, что весьма вероятно, никогда не видели настоящих мертвяков. В руках мертвые воины держали оружие и весьма ловко им пользовались, заставляя пришельцев отступать все дальше к стене. Тиана вжалась в угол и только успевала подмечать стремительное развитие событий. Антрас выхватил меч, отодвинув Лориан дальше от наступающей волны нежити. Эльфийка тяжело дышала, видимо, ей уже удалось побывать в бою. Алузар не прикасался к мечам. Он поднял руки до уровня груди, повернув ладони к земле. И девушка почувствовала, как сам воздух завибрировал вокруг него. Наступающие на дракона умертвия лопались, разбрасывая вокруг клочья мертвой плоти. У кого-то из ходячих трупов отрывало руку или ногу, у некоторых взрывалась голова. Но, несмотря на это, живые мертвецы продолжали сдвигать ряды и даже, казалось, ускорились. Антрас, видимо, не умел делать такого, а один Алузар не справлялся со всеми атакующими. Мертвецы шли через широкие двери сплошным потоком и не заканчивались. Они тащились прямо по частям тел упавших товарищей, которые тут же ползли вслед за ними. Отдельно отрубленные руки, половины туловищ, туловище без головы. Было совершенно неясно, как они ориентируются, но отсутствие глаз и даже голов им совершенно не мешало. Зрелище было чудовищное. Тиана встала на ноги и вытащила мечи из-за спины. Волна движущихся трупов медленно подкатывала к ней, а Алузар, между тем, решил поменять тактику. Драконий чародей медленно взмахнул руками снизу вверх и толкнул перед собой невидимую преграду. Передних мертвяков точно порывом ветра отшвырнуло назад. На краткий миг атака мертвецов захлебнулась. Алузар, казалось, исполнял дикий колдовской танец, плетя заклинания одно за другим без остановки. Он с силой выгнул ладони. Выставив их вперед, точно собрался защищаться голыми руками. Воздух вокруг него словно зазвенел, а тела мертвых воинов перед ним начали падать, рассекаемые невидимыми лезвиями на мелкие части. На какое-то время это замедлило волну, но затем у мертвия хлынули с новой силой. Антрас и Лориан бились спина к спине. Младший дракон сильно припадал на левую ногу, а его штанина стремительно пропитывалась ярко-красной кровью. Первый стрелял все реже, видимо, непроизводящие искры заряда были на исходе. Теру, видно, не было, она не пожелала участвовать в драке. Первые мертвяки дошли до Тианы, и она неумело взмахнула мечами. Меч из левой руки она потеряла сразу же и перехватила рукоять второго обеими руками. Несколько неловких замахов, и она чуть не упала под действием инерции клинка. Права была Лориан. Какой смысл строить из себя воина, если ни разу в жизни не держал в руках оружие? Сразу несколько ходячих трупов кинулись к ней с разных сторон. Тиана успела лишь судорожно вздохнуть. «Ти, на пол!» Она не поняла, сама ли она метнулась вниз или ее прижала к полу какой-то неведомой силой, но мгновение спустя она распласталась на каменных плитах, а над самой землей пронеслась ослепительно белая волна, в одно мгновение испепелившая дотла всех живых мертвецов метров на пять вокруг нее. Тут же Алузар, неожиданно оказавшийся рядом, подхватил ее и поставил на ноги. Грубо толкнул себе за спину. «Назад!» — повернувшись к остальным. «Все назад!» Он широко развел руки в стороны, и вокруг него замерцала сфера призрачного белого пламени. Тиана почувствовала, как вмиг выросла температура в помещении и моментально испарилась влага с губ и век. Инстинктивно она попятилась от источника колдовского жара, и в этот миг все пространство перед Алузаром озарилось ослепительным белоснежным светом. Сияющая стена поднялась до самого потолка, а когда она опала, на полу лежал лишь ровный слой серого пепла, и дверной проем был пуст. Это заклинание тяжело далось драконам. Он покачнулся, расставив шире ноги и разведя руки в стороны, чтобы удержать равновесие. И не заметил, как из двери к нему метнулась едва заметная призрачная стрела. Тиана стояла ближе всех к дракону и оказалась единственной, кто это заметил. И вновь, словно некая сила, толкнула ее вперед. Она метнулась перед Элузаром, как будто могла защитить могучего чародея. Медальон на ее груди ярко вспыхнул, а летевшая в дракона стрела стала видимой и остановилась прямо перед самой грудью девушки, превратившись в человека, точно сотканного из призрачного синего света. Тиа отшатнулась от незнакомца и спиной налетела на Элузара. Он поймал ее и, взяв за плечи, мягко отодвинул в сторону. «Зомби кончились? Теперь будут привидения?» Тиана удивилась, что у нее осталась способность шутить. «Не теряешь присутствие духа?» Стоявший рядом Элузар усмехнулся, хотя не отрывал взгляда от призрачного человека. Незнакомец был невысокого роста, худой, с длинными усами, которые доставали ему почти до груди. Если бы он был жив, Тиана дала бы ему лет 70. Но поскольку он явно был мертв, определить его возраст было сложно. Одет он был в одежды свободного покроя, похожей на просторную пижаму. Элузар аккуратным движением вытащил из-за спины мечи. Типа казалось странным использовать металл против призрака. Но колдуну явно было виднее. «Тебе не справиться с нами со всеми». У призрака оказался звучный, хорошо поставленный голос, точно он привык отдавать им команды. Он поднял руки вверх, словно воздавая хвалу неизвестным богам, и зал окутался ледяным туманом, из которого появились фигуры многочисленных воинов. Они были везде. Стояли плотными рядами на поле недавней битвы. Занимали все выступы и неровности стен, на которые можно было встать или хотя бы зацепиться. Огромная их толпа виднелась в широком дверном проеме, а когда призраки начали проявляться между сражавшимися путешественниками, оказавшись с ними почти вплотную. Первый и Лория напустили оружие. Бледный от потери крови Антрас меча не опускал и явно ждал команды учителя. Привидения были облачены в доспехи незнакомого вида с широкими загнутыми вверх наплечниками, которые напомнили Тиане недавно виденные пагоды с их драконьими насестами. «Кто вы такие?» Король драконов явно не собирался сдаваться. Фантом развел руками. «Вы напали на наше жилище. Этот вопрос должен задавать я. Но я знаю на него ответ». Элузар не отступал. Он скрестил мечи перед собой. «Твои воины напали первыми. Мы лишь защищались. И ты рано празднуешь победу». Он показательно двинул клинками, по которым заструились всполохи ярко-белого огня. «Я вижу, сила твоя все еще велика». Призрак проговорил с какой-то странной грустью и повел рукой. В тот же миг большая часть воинов растаяла в воздухе, словно туман. Рядом с командиром осталось лишь несколько приближенных. Элузар опустил мечи, разведя их в стороны и уперев остриями в каменный пол. Белые искры продолжали плясать на металле, стекая вниз, отчего на полу образовались две лужицы лучистой энергии. Тиана стояла за плечом дракона, едва дыша, чтобы ее ненаруком не заметили. «Мы готовы принести тебе извинения, старец, если неумышленно нарушили правила твоего дома». К переговорщикам, прихрамывая, приблизился первый. «Вы нанесли оскорбление храму». В голосе старика появился соответствующий ситуации пафос. «Вы пробудили маяк. Вы посмели пройти огненным путем и приблизиться к вратам тропы древних». Элузар усмехнулся. «Все названия пишутся с большой буквы». Призрак опешил и, казалось, не понял его иронии. «Я так и знала, что нельзя было трогать ту статую». Лориан скривила губы. «Там, где есть драконы, всегда жди беды». «Зато с нами всегда весело», — Антрас парировал с улыбкой. «Да уж, не соскучишься». Принцесса проворчала себе под нос. «Разбудить маяк имеет право лишь тот, в ком бьется сердце дракона». «Это я разбудил маяк». Элузар убрал мечи в ножны. Лужицы на полу начали медленно блекнуть, лишившись подпитки его силой. «Мне это известно». Призрак сложил руки перед собой в некоем молитвенном жесте. «Ты знаешь, кто я, старец?» Алузар вскинул подбородок. «Да, это я тоже знаю, отрекшийся король драконов». Старец развел руки широко в стороны, и немногие оставшиеся видимыми воины подошли к нему, выстроившись в одну линию с командиром, и опустились на колени в каком-то церемониальном поклоне. «Тогда объяснись». Алузар, казалось, не заметил проявленного почтения. «Твой поток разорван, и тебе не хуже меня известна причина этого. Ты не имел права прикасаться к маяку». Призрак склонил голову и замер. Первый неожиданно опустился перед призрачным старцем на колено и склонил голову, повторив ритуальное движение призрачных воинов. «Можно ли как-то загладить нашу вину, старейшина? Я готов принести тебе извинения от имени всех». Сзади послышался звон падающего металла, и все резко обернулись на звук. Антрас выронил меч и осел вниз. Лориан бросилась ему на помощь, но одной хрупкой эльфийской принцессе было не справиться с крепким мужчиной. Тиана тоже подбежала к упавшему дракону и помогла Лориан оттащить его в сторону и усадить у стены. Он потерял много крови. Лориан торопливо вытряхивала какие-то снадобья из своей походной сумки. «Я думала, драконы могут излечиваться сами». Тиана помогала, чем могла. Убрала насквозь пропитавшуюся кровью ткань с раненого бедра, вытерла грязную кожу вокруг раны. «Могут, но не так быстро». Руки Лориан хорошо знали, что делать. Она ловкими движениями обработала рану Антраса и с помощью Тианы попыталась наложить повязку. Ти отметила про себя, что у нее подрагивают пальцы. Осторожно через плечо покосилась на Алузара. Дракон смотрел на хлопочущих вокруг Антраса девушек и хмурился. «Спасибо». Антрас отвлек Тиану от анализа магического потока Алузара. Она была почти уверена, что король приревновал ее к ученику. Если бы не обстоятельства, которые к этому привели, она, наверное, даже порадовалась бы. Но сейчас радость выглядела неуместной. «Ты как?» Она потрогала лоб младшего дракона. Он был мокрый и холодный. «Бывало и лучше». Антрас усмехнулся и попытался сесть удобнее, но тут же зашипел от боли в бедре. «Странно». «Что странно?» Тиана закрепила концы повязки, которая тоже начала пропитываться кровью. Лориан молча замерла рядом, опустив глаза. «Я не...» Антрас замолчал, переводя дыхание. «Не чувствую выправления потока». «Что?» Тиана непонимающе посмотрела на младшего дракона. Он тяжело дышал и никак не мог собраться с силами, чтобы ответить. «Это значит, что он не может восстановиться», — Лориан ответила, не поднимая головы. «Почему?» Тиане сложно было понять эти законы движения магических потоков. «Все со временем восстанавливается». «Нет у него времени». Лориан подняла голову, в глазах блестели злые слезы. «Рана слишком глубокая». Младший дракон потерял сознание, и до Тианы медленно дошел смысл сказанных слов. Между тем разговор с призраком продолжался. «Я в состоянии сам исправить свою ошибку». В голосе короля драконов было столько металла, что хватило бы на запасной доспех для первого. Он смерил воина взглядом свысока, затем властно спросил. «Что здесь произошло, старик?» На удивление покорно призрак принялся рассказывать. «Из храма была украдена реликвия. Сделавший это маг вместе с жизнями забрал у его защитников право на покой после смерти. Ведь воины не смогли сдержать данную ими клятву. Он использовал страшную сильную магию, управляя потоками самой смерти. Поэтому нас встретили мертвые тела твоих воинов. Здесь теперь нарушено течение жизненных потоков». Призрак с грустью кивнул. «И поэтому мы не можем использовать поток жизни для исцеления». Алузар снова посмотрел на Тиану в растерянности, замершую возле тела младшего дракона. В его темных глазах было так много эмоций, и одна безотраднее другой. Тиана не терпела бездействия. Она порывисто поднялась и подошла к троице. «Что же теперь можно сделать?» искупить дерзость твоего короля». Призрак чуть поклонился ей, а замершие возле пола воины, наоборот, поднялись и вытянулись по стойке смирно. «Он не мой король». Тиана зябко повела плечами, поскольку в спину словно потянула ледяным ветром. Призрак странно посмотрел на нее. «Если реликвия вернется на место, течение жизненных потоков в храме будет восстановлено, и ваш друг сможет излечиться, а души наших воинов обретут покой». Тиана носком ноги поворошила кучку пепла. «Ну, хотя бы тела ваших воинов его величество уже успокоил». «Я сам могу искупить свою дерзость». На Алузара страшно было смотреть. Казалось, со всех углов к нему сбежались тени, столпившиеся за спиной то ли в роли свиты, то ли палачей. Призрачный старец покачал головой. «Похититель ушел тропой древних. Ты не сможешь последовать за ним, отрекшийся король драконов». Лузар зарычал. Казалось, еще миг, и он обернется драконом и огненным своим дыханием отправит в преисподнюю всех, и живых, и мертвых. «Это почему еще? Врата не откроются перед тобой. Силы твоего потока для этого недостаточно». Старец указал рукой на одну из стен зала. На ней мастерски была нарисована широкая дверь. В горячке боя Тиана приняла ее за настоящий проход в соседнее помещение, но теперь, приглядевшись, поняла, что это был всего лишь рисунок. За открытой дверью был изображен кусочек зала, в котором угадывалось развешанное по стенам оружие и узкие бойницы окон. Лузар метнулся к нарисованным вратам, закрыл глаза, прислушался. Тиана чувствовала, как мечется в разные стороны его могучий поток. Изгибается под немыслимыми углами, свивается в тугую спираль, пытаясь силой пробиться за преграду. Но рисунок так и остался рисунком. Врата не отзывались. «А что это за тропа такая?» Пока Лузар пытался проложить себе дорогу, Тиана обратилась к старцу. Рядом, возвышаясь над ней больше, чем на полторы головы, стоял первый. Он тоже подал голос. «И почему его величество не может открыть врата?» Призрак чуть помолчал, затем совсем по-человечески принялся подкручивать длинный ус. «Тропа древних — это ритуальный путь к сердцу вулкана, которым должен пройти тот, кто претендует на силу меча. Ваша реликвия — это меч». Первый сверкнул глазами огоньками. И только тут Тиана заметила сидевшую у него на броне небольшую зверушку, похожую на синюю мышку. Призрак кивнул. «Тот, кто хочет обрести силу меча, должен пройти тропой, поклониться алтарю и вернуться обратно. Если претендент вернется живым, значит, он достоин быть хозяином реликвии». «Получается, вор ушел с мечом, чтобы поклониться алтарю? И вернется той же дорогой, где его смогут поймать с поличным?» Тиана скривилась, поскольку звучало это странно. «Оружие, судя по всему, нужно активировать или зарядить. А ловить его здесь все равно некому. Так он считает, по крайней мере». Тиана вскинула голову на металлического воина. «Тогда почему бы нам просто не дождаться его возвращения здесь?» «Во-первых, неизвестно, какая сила окажется в руках у этого мага, когда оружие будет заряжено. А во-вторых...» Воин красноречиво посмотрел на раненого Антраса. Дракон все так же был без сознания. «А во-вторых, вы должны искупить нанесенное храму оскорбление, иначе ваш друг умрет». «Какой же волшебник прошел здесь?» Король драконов открыл глаза. Он тяжело дышал, точно после быстрого бега. «Хитрый». Неясно было, что звучит в голосе призрака — осуждение или восхищение. «Это можно открыть как-то иначе». Алузар не привык сдаваться. «Я не в силах помочь тебе, король-дракон», — старец покачал головой. «А кто-нибудь другой может открыть врата?» Первый задумчиво тер подбородок. «Открыть врата может лишь тот, в ком бьется сердце дракона». Призрак склонил голову. «В прямом смысле или в переносном тоже подойдет. Тиана разом оказалась в центре всеобщего внимания, но на сей раз оно ее не смутило. Девушка медленно приближалась к нарисованной двери. Почему-то казалось, что как только она подойдет к ней, пути назад уже не будет. С каждым шагом медальон на груди нагревался все сильнее и пульсировал все быстрее и быстрее в унисон с биением ее сердца. Тиана подошла к стене вплотную и стены не стала. Перед ней возникла чернильно-черная пустота. Девушка едва успела остановиться. Она с недоверием и опаской вгляделась в темноту прохода. Довольно быстро поняла, что ощущение пустоты было иллюзорным. Просто в проходе было очень темно, а от самого края начиналась крутая лестница вниз. Трясущимися руками Тиана сняла с шеи медальон. Он светился мягким светом и мерцал, словно живой уголек. Девушка протянула медальон к вратам, и он засветился еще ярче. Тиану захлестнула волна ликования. Она сделала то, что оказалось не под силу самому королю драконов. Она с улыбкой посмотрела на призрачного старца. «Ты можешь ступить на тропу древних». Призрак с поклоном обратился к Тиане. Девушка с опаской покосилась на чернильно-черный провал. «Я что, должна идти туда одна?» «Она не пойдет туда одна». Лузар рявкнул так, что Ти присела от неожиданности. А призрак на миг стал еще прозрачнее. Девушка чувствовала настолько сильную досаду и обиду короля, что его поток казался почти осязаемым. «Тебе разрешено выбрать одного спутника в качестве...» Фантом чуть запнулся, поймав на себе взгляд короля, который даже мертвому не обещал ничего хорошего. «Охранника». Девушка оглядела спутников. «Я так понимаю, выбор невелик», — перевела взгляд с первого на Алузара. Тот чуть заметно кивнул головой в ответ на невысказанный вопрос и, не дожидаясь завершения разговора, нырнул во мрак тропы. «Тропой древних может пройти тот, в ком бьется сердце дракона». Призрак повторил с таким пафосом, что Тиана невольно скривилась, показалось, или призрак улыбнулся в усы. «Ты сделала верный выбор, но амулет ты должна оставить здесь», — сказал он уже будничным тоном и вновь поклонился. «Почему еще?» Тиана стиснула в ладони медного дракончика и прижала его к груди. «Как залог вашего возвращения. Иначе залогом станут их жизни». Призрак указал на остальных путешественников. Тиана медленно положила оберег на пол перед вратами. Оглянулась, ища поддержки. Но Антрас был без сознания. Теру превратилась в синего мышонка, а первому не было дела до ее страха. Лориан, заметив ее нерешительность, подошла и тихо проговорила. «Не бойся, его величество не даст тебя в обиду. Как раз его-то я и боюсь». Тиана обреченно вздохнула и шагнула вслед за королем.